но теперь он услышал присутствие за ней людей и нажал кнопку звонка. Он ждал, что кто-то ему откроет, но вместо того услыхал низкий добродушный голос, донесшийся из глубины квартиры. «Да-да, заходите, там не закрыто». И он, забыв снять кепку, повернул ручку двери. Одна ночь. Рассказ. Юнкерсы налетели внезапно. Их тонкохвостые тени стремительно выскользнули из-за островерхих, разбитых снарядами крыш, обрушив на окутанный дымом город неистовый вой сирен. Оглушенный этим проникающим в самую душу воем, автоматчик Волока растерянно замедлил шаг, оглянулся и тут же весь сжался под нарастающим визгом бомб. Вскоре, однако, сообразив, где безопаснее, он проворно метнулся с мостовой на забросанный мусором тротуар и распластался под чугунной решеткой ограды. Спустя несколько мучительно долгих секунд, крякнув, тяжело содрогнулась земля, тугая горячая волна с головой окатила Волоку, что-то коротко звякнуло рядом, и сразу же улица, дома и деревья за оградой потонули в клубах серой удушливой пыли. «Полтонны, не меньше», — подумал Волока, сплюнув на тротуар. Вокруг по мостовой и за оградой в сквере сыпались поднятые в воздух обломки камней и асфальта, грохнул и распался кусок фигурного лепного карниза, и затем посеялась земляная труха с густо мельтешащей листвой. Где-то вверху простучал пулемет. От серого и царапанного осколками здания брызнула штукатуркой, и большая с мундштук желтая пуля, цокнув по камням, бешено запрыгала по тротуару. На очередном заходе снова ревели пикировщики. В сквере среди еще не осевшей пыли уже замелькали полусогнутые, пропотевшие спины бойцов. Кто-то из них перескочил через решетку ограды и бросился на противоположную сторону улицы, ближе к домам. По темной латке на его плече Волоко узнал сержанта из соседнего взвода их роты и, обрадовавшись, что впереди свой человек, припустил следом. Сержант тем временем в несколько прыжков перемахнул улицу и под новый рев пикировщиков нырнул в ближайшую подворотню. Волоко немного отстал, позади грохнул взрыв, и когда боец, запыхавшись, влетел под спасительные своды подъезда, сержанта там уже не было. Вместо него откуда-то из глубины двора навстречу Волоке мчались два немца. Видно, они тут не ждали его. Передний что-то взволнованно кричал бегущему сзади, в расширенных глазах его блеснул на мгновение испуг, и Волока, не целясь, дернул за спуск, сыпанув градом пуль по подъезду. Бежавший впереди немец выронил из рук карабин, смаху грохнувшись на земь, и его новенькая с желтым ремешком каска криво покатилась на тротуар. Куда исчез задний, Волока не увидел. Вокруг начали рваться бомбы, с грохотом рухнуло соседнее здание, и в подворотню хлынули клубы рыжей кирпичной пыли. Инстинктивно пригнувшись, Волока перескочил через откинутую руку немца, на которой последними судорогами дергались костлявые с перстнями пальцы, и сунулся в раскрытую дверь подвала. От порога вниз тут сбегали крутые ступеньки. В спешке Волока оступился и торчмя полетел в темноту, загремев выпущенным из рук автоматом. Наверное, он здорово ушибся и поднялся не сразу, потирая ушибленное бедро, прислушался к глухой тишине подвала. Здесь было темно, он ничего не видел, и, привстав на колено, зашарил по бетонному полу рукой, отыскивая свой автомат. И вдруг он испуганно вздрогнул, наткнувшись пальцами на что-то пыльное, теплое и, несомненно, живое. Прежде чем он сообразил, что это сапог, тот выскользнул из-под его рук, и что-то тяжелое тупо ударило его в спину. Волока от неожиданности ахнул, но не упал, а, шире взмахнув в темноте руками, сгреб эти чужие враждебные ноги.